Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 1 августа. Среда. 10:13. «С другой стороны, мы не можем быть уверены, что Вероника Пономарева – гиперборейская ведьма». Карл де Трюф, мастер предсказаний Ордена, мрачно обвел взглядом собравшихся. «Найденные таблички – еще не доказательства. Ей могли сделать перевод те же навы». Резоны де Трюфа были очевидны. Леонард де Сент-Каре, великий магистр Ордена, даром, что третью сотню разменял, суров. Если выяснится, что мастерская предсказаний прохлопала появление гиперборейской ведьмы, старик вывернет провидцев наизнанку. Бред! Не выдержал Эмиль фон Чавес, грузный и бочкообразный магистр ложи драконов. Все знают, что Азак тот считает князя личным врагом. Навы в Шурк рубили гиперборейцев и подавали соусом. Не стали бы они вскрывать бестиарий. Эмиль возглавил ложу меньше года назад и до сих пор поражал вождей Чуди удивительной для флегматичных драконов несдержанностью. «Возможно, под действием золотого корня Вероника Пономарева случайно активизировала нужный аркан?» — задумчиво протянул Себастьян Делок, невысокий магистр ложи горностаев. «Вот и я говорю. Главное, надо узнать, где она раздобыла золотой корень». Как и в Зеленом доме, срочное совещание верховных бонз Ордена превратилось в оживленную дискуссию. Однако, учитывая горячий характер рыжеволосых рыцарей, здесь дело могло дойти и до рукопашной. Во всяком случае, атмосфера в тронном зале замка была изрядно накалена. «То есть вы хотите сказать, что Вероника – одна из экзальтированных человских девиц, которые суют свой нос в любую щель, не понимая, что творят?» — с издевательской вежливостью осведомился Нельсон Барт, магистр ложи мечей. «Я хочу сказать, что это не исключено». «Вот это и есть настоящий бред!» Великий магистр, до этого внимательно рассматривающий украшавшие стены зала героические барельефы, негромко кашлянул. Рыцари опомнились. «Франц», — обратился де Сент-Каре к мастеру войны, — «факт смерти Вероники Пономаревой установлен?» «Нет», — качнул головой Дегир. «В квартире был сильнейший пожар. Сейчас там работают наши маги. Точные данные мы получим чуть позже». «Пока у нас нет точной информации о Веронике Пономаревой, бессмысленно гадать о ней», — холодно произнес великий магистр. «Надо продумать, что делать дальше». Обсуждать вопрос предполагалось довольно большой толпой. Помимо четырех лидеров лож, в тронном зале собрались семь мастеров ордена, и у каждого было свое, исключительно правильное видение происходящего. Звон золотых рыцарских цепей периодически заглушал громкие голоса их обладателей. «Главная проблема Ктулху», — рубанул де Трюф. «Что может один погонщик рабов?» — скривился фон Чавес. «Действие золотого корня закончится к вечеру, и мы возьмем его». «Но мы не знаем, сколько у него золотого корня». «Все равно». «Не все равно». «Зато мы знаем философию кадав», — пробормотал Франц. «До вечера Ктулху может натворить столько, что челы создадут новую инквизицию». «Об этом я и говорю. Мы должны принять все меры к его немедленному уничтожению». «Гвардия великого магистра поднята по тревоге», — сообщил Дегир. «Наши патрули полностью контролируют сектор ордена. Остальные великие дома предприняли аналогичные меры. Согласно договору о кадав, начался обмен информацией. Если Ктулху засекут, это сразу же станет известно всем великим домам, и они направят своих магов для его уничтожения. Появление твари ставит под угрозу весь тайный город. И ни один из великих домов не отошел от принципов договора». «А зона кадав?» — мрачно спросил де Сент-Каре. «Там полностью сменилась охрана. В последнее время мы позволяли себе направлять в зону кадав магов среднего уровня. Теперь ее контролируют только лучшие». «Хорошо. Тяжелые двери тронного зала чуть приоткрылись, пропустив внутрь плечистого гвардейца в церемониальной кирасе. «Что у тебя?» — буркнул великий магистр. «Королева Всеслава и князь Темного двора ожидают начала переговоров». Традиционное недоверие друг к другу не позволяло лидерам великих домов выходить на связь друг с другом при помощи магических устройств. Каждая штаб-квартира была надежно экранирована от чужих энергетических потоков, и снимать защиту ради кратковременных переговоров никто не собирался. Для этих целей в каждом великом доме была установлена человская аппаратура видеоконференций. «Надо определиться, можем ли мы доверять друг другу». На огромном цифровом экране королева Всеслава выглядела не менее прекрасно, чем во плоти. «Открытие глубокого бестиария было бы невозможно без золотого корня. Все ли готовы доказать, что их запасы не использовались для этих целей?» «Темный двор готов», — буркнул князь, на мгновение опередив великого магистра. «Мы можем отчитаться за каждую каплю принадлежащего нам золотого корня». «И за ирлийцев?» — уточнила Всеслава. «Разумеется, и за них тоже. Как гласит договор Кадав, если в московской обители обнаружится недостача, это будет означать вину темного двора», — кивнул князь. «Но я склонен утверждать, что Навь не причастна к открытию врат Нанна». «Хорошо», — Всеслава перевела зеленые глаза на великого магистра. Старик пожал плечами. «Вся информация о наших запасах золотого корня будет представлена комиссии великих домов. Ордену нечего скрывать. Мы не открывали глубокий бестиарий». «Тогда кто это сделал?» «Я думаю, что следует отыскать хозяйку дома, где произошло открытие врат», — негромко предложил князь. «Мы подозреваем, что она гиперборейская ведьма». «Но откуда у нее золотой корень?» — продолжала настаивать Всеслава. «Найдем эту девицу, узнаем». «Если она гиперборейская ведьма», — вслух размышлял Десанткаре, — «она может быть только воплощением одной из наложниц Азактота». «Мы тоже пришли к этому выводу», — согласилась королева Зеленого дома. «Брошенное семя проросло». «И Ктулху будет следовать за ней по пятам», — протянул великий магистр. «Таким образом мы решим проблему погонщика», — закончил князь. «Необходимо объявить тотальный поиск человской женщины по имени Вероника Пономарева. Пусть каждый в тайном городе ищет ее. Я предлагаю объявить награду в 6 миллионов, по 2 от каждого великого дома. Все ли согласны?» «Наемники будут только путаться под ногами», — поморщился великий магистр. «За такие деньги на улицы выйдут все, от мала до велика». «Лучше, спотыкаясь, идти к сокровищу, чем свободно шагать в обратную сторону», — напомнил князь древнюю поговорку шасов. «Зеленый дом поддерживает темный двор», — решила Всеслава. «Мы согласны внести свою долю». Великий магистр развел руками. «Мы тоже не возражаем». Муниципальный жилой дом, Москва, улица Гальяновская, 1 августа, среда, 10:24. Трехкомнатная квартира Пономаревых напоминала муравейник. Все, что не было уничтожено огнем, тщательно исследовалось лучшими специалистами великих домов. Около 20 высших магов тайного города сосредоточенно ползали по закопченным помещениям, отыскивая все, что могло пролить хоть какой-то след на произошедшее. Сантьяго, небрежно заложив руки в карманы белоснежных брюк медленно прошелся по комнате и остановился, брезгливо глядя на бережно собираемую кучу мусора. «Артега, как дела у вас?» Помощник комиссара немедленно поднялся с пола. «Мы почти закончили. Его ботинки были перепачканы сажей». «Что-нибудь новенькое?» — осведомился Сантьяго, переводя взгляд на свои элегантные светлые туфли. «Кажется, грязь их еще не коснулась». Артега покачал головой. «Увы. Огонь уничтожил все следы, и мы не можем найти ничего, что помогло бы нам провести генетический поиск девушки. Ни одного волоска. Даже зубная щетка в ванной сгорела». «Скверно, скверно», — пробормотал комиссар, обнаружив темное пятнышко на мыске правой туфли. «У нас есть женский бритвенный станок», — подал голос рыжий командор войны. «Но я не уверен, что мы сможем снять с него что-нибудь путное». «Насчет девушки вы уверены?» «Полностью», — подтвердила находящаяся в комнате Фата Зеленого дома. «Все соседи подтверждают, что здесь могла находиться только Вероника Пономарева». «К тому же соседка напротив видела Веронику на лестничной площадке во время пожара», — добавил Чуд. «В глазок». «У нее есть ее фотографии?» «Семейный альбом сгорел», — вздохнула Фата. «Мы нашли один снимок, правда, неизвестно, насколько он новый». Сантьяго взял в руки обожженную карточку и внимательно рассмотрел изображенную на ней черноволосую девушку. Очень высокий лоб, резко заостренный вниз подбородок, довольно длинный, но тонкий породистый нос, большие глаза. «Соседям показывали?» «Они подтвердили, что это Вероника Пономарева». «Интересный факт», — усмехнулась Фата. «Соседка сообщила, что Веронюка была абсолютно не похожа на своих родителей. Ничего общего». «И не должна быть похожа», — спокойно ответил комиссар. «В ней нет их крови». Он вернул фотографию и поинтересовался. «Сколько еще времени вам надо?» Маги переглянулись. 3 минуты. Осмотримся напоследок и все». «Хорошо». Сантьяго покосился на стоящего в углу беловолосого крепыша и вопросительно поднял брови. 15 минут», — быстро ответил тот. «Мы уже все просчитали и подготовили необходимые материалы». «Прекрасно». Комиссар не спеша обвел взглядом разгромленную комнату. «Что здесь будет?» «Утечка газа», — бодро отрапортовал крепыш. «Случайная искра, взрыв. Затем сдетонировали хранившиеся на балконе 3 канистры с бензином». Беловолосый Люд Бронислав был сотрудником службы утилизации, специальной организации, отвечающей за ликвидацию последствий магической активности. Абсолютная секретность являлась залогом выживания тайного города, и ребята из службы были настоящими асами по заметанию следов. «Любая человская экспертиза подтвердит эту версию». «Я хочу, чтобы полиция нашла доказательства гибели Вероники Пономаревой». «Хорошо». Бронислав потянул из кармана мобильный телефон, но запнулся. «Извините, комиссар, но мне поручено спросить, кто оплатит нашу работу». «Все великие дома, в равных пропорциях», — буркнул Сантьяго. «Присылайте счета и постарайтесь уложиться здесь как можно быстрее». «Сделаем все, что в наших силах». Комиссар подошел к окну и выглянул во двор. Многочисленные полицейские плотным кольцом окружили здание, оттеснив зевак на почтительное расстояние от подъезда. Пожарная бригада уже уехала, машины скорой помощи тоже. Врачам сообщили, что раненых и пострадавших нет, только трупы. И компанию бело-голубым полицейским автомобилем составляла лишь серая муниципальная труповозка, терпеливо ожидающая свой печальный груз. «Господин комиссар!» В дверях комнаты стоял гвардеец Чуд. «Да». «Он снова пытается пройти в квартиру». Артега крякнул, но промолчал. В темном дворе не было принято отвлекать комиссара по таким мелочам, как рабочий контакт с полицейскими. Но гвардейцы великого магистра были воспитаны иначе. И поскольку Чуды видели, что именно Сантьяго провел первоначальные переговоры с облаченными властью челами, никто из них не рискнул заменить комиссара в этом вопросе. Существовало даже мнение, что понятие субординации вживлялось гвардейцам искусственно. «Хорошо», — — кивнул Сантьяго. «Я с ним поговорю».